Глава 36. Небо, наконец, сжалилось над изнывающей от жары Москвой, и пошел дождь. Белкин стоял рядом с молоденькой липой на старом Семеновском кладбище и подставлял свою смущенную душу небесной влаге. Рядом с простым деревянным гробом стояли какие-то серые люди, которые говорили какие-то серые вещи. Дмитрий ни за что на свете не встал бы сейчас среди них, среди их печали и давящей молчаливости, среди их суетливых и трепещущих мыслей о смерти. Сегодня у Белкина был плохой день. Один из тех дней, когда не хочется покидать свое убежище, когда, выглянув на улицу, видишь лишь ходячие трупы. Вчера тоже был плохой день. И позавчера. Последние дни все были не очень. Дмитрию были отвратительны люди во всех их людских проявлениях. Но более всего он ненавидел весь род человеческий за то, что его лучший друг теперь лежал в гробу, а его подруга, закончив свою игру, растаяла в воздухе. Белкин привык к одиночеству, но теперь он был не просто одинок, он был неприкаян. Люди оставили его ровно в тот момент, когда оказались нужны ему более, чем когда-либо прежде. Это было по-детски обидно. Белкин считал часы до утра понедельника, до того момента, когда он окажется на службе. Сейчас до этого момента оставалось почти 20 часов. Безумно долго. Он не знал, чем займется после того, как Георгий успокоится в земле. Скорее всего, пойдет к себе в комнату и постарается уснуть так, чтобы не проснуться. Взгляд Белкина упал на ближнюю к липе могилу. Свежий деревянный крест и табличка, на которой легко читалось имя Филиппа Ермакова. Мысли со скрежетом заработали. Дмитрий сравнил дату смерти на могиле с датой гибели того Ермакова, которого убил Георгий. Совпало. Белкину не захотелось усмехнуться от изящной иронии, по которой Георгию предстояло делить соседство с одним из своих врагов. Не захотелось ему излиться на судьбу, по которой все эти люди оказались на кладбище. Белкину ничего не хотелось. Он ничего не чувствовал, кроме бьевшегося в самой кости нескончаемого испуга от мира. Серые люди стали расходиться, а Дмитрий никак не мог покинуть липу, охранявшую этих мертвецов. «Здравствуйте, Митя». Белкин дернулся инстинктивно, точнее, почувствовал, что дернулся, но на деле остался недвижим. Он обернулся и увидел рядом с собой печальное лицо Зинаиды Голышевой. Она, как и Белкин, была сегодня без зонта и промокла до нитки. Волосы налипли на лоб, а очки поймали на себя столько капель дождя, что теперь в них было видно хуже, чем без них. «Добрый день, Зинаида Яковлевна. Я не ожидала вас здесь увидеть». «Простите». «Что вы? Наоборот, очень хорошо, что вы пришли. Мне видеть вас сейчас приятнее, чем кого бы то ни было. Хорошее место, правда?» Голышева повернул лицо к могиле Георгия, видя перед глазами лишь капли на стекле. Белкин тоже посмотрел на место, где теперь спал его друг. Отчего-то именно слово «спал» пришло в голову Дмитрию. Теперь Георгий спал, и ему еще всенепременно предстоит проснуться, пускай сам Белкин этого не увидит. Георгий проснется и вновь сразит своего врага или переведет какую-нибудь книгу. Дмитрий понял, что невежливо оставил вопрос Зинаиды Яковлевны без ответа и поспешил исправиться. «Да, очень хорошее. Это вы выбрали?» «Нет, он сам. Я лишь исполнила. Это оказалось неожиданно легко, как будто и нет других покойников для этого кладбища. Вы очень торопитесь, Митя. Простите, что я вас так фамильярно. Мы ведь с вами мало знаем друг друга. Ничего страшного. Меня все мало знают, а я мало знаю всех. Нет, Зинаида Яковлевна, я совсем не тороплюсь». Голышева неожиданно улыбнулась, став вдруг моложе лет на 15. «Тогда составьте мне компанию, пожалуйста. У меня на этом кладбище лежит еще один любимый человек. Я могла бы и сама, просто очень не хочется одной». Дмитрий, не говоря ни слова, подставил свое плечо и повел Голышеву прочь от липы и Георгия Лангемарка. Имена и годы медленно плыли мимо них. Зинаида Яковлевна вроде шла за Белкиным, но шли они туда, куда вела она. Голышева заговорила: «Вы помните головоломку, которую почти решили, в вечер нашего знакомства. Конечно, помню. Там был мужчина в фуражке. Вы в тот раз выиграли у меня 5 рублей. Исключительно вашим благородством. Митя, вы ведь разгадали картинку. Просто не успели сложить несколько деталей. Я проиграл вам. Белкину пришел вдруг в голову вопрос, который тут же слетел с губ. А девушка, которая была со мной, вы знали ее? Да. Я видела ее несколько раз прежде. Александра была ученицей Георгия. Насколько умная, настолько же и жестокая. Простите нас за это. Белкин остановился на месте. Голышева почувствовала, как он напряжен, как одеревенело вдруг его предплечье, за которое она держалась. Дмитрий прошептал так, что его слова почти растаяли среди шелеста дождя. Но Зинаида Яковлевна легко прочитала по губам единственный вопрос: «Почему?» «Потому что меня попросил об этом Георгий. Сделать вид, что я вижу Александру впервые. Не знаю, зачем была нужна эта игра. Не знаю, кто ее начал и зачем вел. Она ведь ушла, так?» «Так». «Ну и дура. Пойдемте, здесь недалеко». Теперь уже Дмитрий шел за ней, став совершенно безразличным ко всему. Вода, попавшая в ухо, сейчас интересовала его больше, чем все дела людей. Голышева остановилась у старого креста и посмотрела на него с какой-то очень легкой улыбкой, как будто была не на кладбище, а у розового куста. Белкин все еще не понимал, как она что-то видит через свои слепые от дождя очки. Голышева отпустила Дмитрия, подошла к кресту, провела пальцами по имени и произнесла с настоящим торжеством в голосе: «Я сделала, Сережа. Мы все сделали». Дмитрий перевел взгляд с имени Сергея Львовича Голышева на женщину, которая не могла носить такую же фамилию по простому совпадению. Зинаида Яковлевна медленно повернула лицо к Белкину, сохраняя на нем всю ту же радостную торжественность. Она указала рукой вдоль аллеи и произнесла: «Там лежат русские солдаты, погибшие на поле битвы и умершие от ран. Мой муж лежит рядом с ними со всем правом. И Георгий лежал бы здесь, если бы решение принимала я». «Вы знаете, что он сделал?» «Конечно, знаю. До последней детали. Он рассказал мне все. Я заставила его. Он рассказывал, как эти ублюдки умирали. А я радовалась. Радовалась, Митя. Как не радовалась уже очень много лет. А теперь его нет». Улыбка сошла с губ Зинаиды Яковлевны, а сама она заметно покачнулась, но не упала. Она устояла на ногах, посмотрела на Дмитрия, сняла очки и прищурилась. «Я так плохо вижу ваше лицо, Митя. Подойдите ближе». Белкин сделал, как она хотела, и Зинаида Яковлевна наконец смогла его рассмотреть. Почему-то смотреть ей в глаза Белкину было легко. Она положила ледяные руки ему на виски и оглядела его лицо так, как будто оно было какой-то ювелирной глупостью. Дмитрий не сопротивлялся. Бесчувствие владело им целиком и полностью. Наконец Голышева отпустила его и произнесла, надевая очки: «У вас очень хорошее лицо. Митя, пожалуйста, побудьте со мной сегодня. Мой дом теперь намного холоднее, чем земля, в которой спят мои любимые». Белкин кивнул. Он не хотел ничьей компании, но Зинаида Яковлевна просила его о помощи. Они взяли извозчика и поехали по адресу, названному Голышевой. Она прижалась к Дмитрию всем телом, и он понял, что это просто от холода. Зинаида Яковлевна крупно дрожала. Только голос оказался удивительно спокойным, когда она заговорила. «Сережа был намного старше меня. Я была восхищенной институткой, а он уже профессором. Хотя был еще совсем не стар. Не знаю, за что уж он меня полюбил. Запрятанная в цифирях сова очкастая. Только вместе мы пожили очень мало. Хотя мне и целый век, проведенный с ним, показался бы мгновением. Началась война. Его отправили на восток, в Японию. Они теперь были нашими союзниками. Не знаю, чем именно он там занимался. Знаю только, что мне его не хватало, как утопающему воздуха. А после февраля он вернулся, и пока вокруг все рушилось, я снова была счастливейшим человеком на земле. А потом...» Голышева замолчала до самого конца пути. Она жила в небольшой квартирке на одну комнату, зато одна. Белкин был этим полностью удовлетворен, больше он не хотел никого видеть. Зинаида Яковлевна так и откинулась в мокрой одежде в кресло, оставив Дмитрия в дверях. Почему-то он не мог заставить себя войти. Когда она заговорила, в голосе послышалась странная надменность. «И что теперь, когда Георгия нет? Дело закрыто? Вы ведь не нашли ответ на еще один важный вопрос. Или вы даже задать этот вопрос не смогли?» Дмитрий попытался посмотреть ей в глаза, но увидел опущенные веки за грязными стеклами. Они действительно не ответили на один очень важный вопрос, но им со Стрельниковым казалось, что смерть Георгия навсегда закрывает дорогу к ответу. Белкин оглядел уставшую, промокшую женщину, расслабленно раскинувшуюся в кресле, и почти выкрикнул: «Это вы! Вы дали Георгию патроны!» Зинаида Яковлевна открыла глаза и спокойно ответила: «Да, я. Сережа привез из Японии пистолет и патроны к нему. Пистолет мне пришлось продать в 20-м, кажется, но вот часть патронов осталась. Георгий убивал их с моей помощью. И каждый его выстрел отзывался в моей душе приятной болью. Потому что именно из-за этих мерзавцев в моем сердце навсегда поселилась тьма. Из-за них мое счастье осталось лежать в окровавленном снегу. Георгий, полуживой от побоев и ран, нашел меня, передал мне обручальное кольцо моего мужа и сказал, что не хочет жить после всего этого. Но я приказала ему выжить, потому что мне нужен был хоть кто-то во всем мире. И пошли годы и годы бесцветного существования. Уже забылись черты моего погибшего мира, заменяясь новыми чертами. Уже начали появляться новые дела, новые интересы. А в сердце продолжала жить зима, дожидаясь своей поры. А потом Георгий сказал мне, что встретил одного из тех, кто убил моего мужа. Я сразу поняла, чего хочу. Я попросила его сказать, где живет этот ублюдок. Хотела задушить его, выцарапать ему глаза, перегрызть горло, уничтожить его полностью. И тогда Георгий сказал, что сделает это сам, что это не только моя месть. Он был сильнее меня, у него, вернее, вышло бы справиться с мерзавцем, поэтому я согласилась. Он попросил от меня лишь две вещи — оставшиеся патроны моего мужа и чтобы я верила в него. Дальше ты знаешь. Ну, что теперь? Ты задержишь меня? Белкин переступил через несуществующую преграду и сделал шаг в комнату. Он подошел к Зинаиде Яковлевне и посмотрел на нее. Ты поэтому подошла сегодня? Ты хотела признаться? Да. Ты не только друг Георгия. Ты еще и тот, кто шел по его следу. Он узнал об этом случайно от одного из мерзавцев. Знаешь, что он сказал мне, когда узнал об этом? Что это лучшее, что могло произойти, что именно ты должен был настигнуть его. Теперь я спрашиваю тебя, что ты будешь делать? Доведешь работу до конца? Белкин понял, что в его груди копится жар. Спустя несколько секунд жар стал нестерпимым. Дмитрий резко наклонился и прокричал прямо в лицо Голышевой, схватив ее за плечи. «Да не знаю я, что мне дальше делать! Вы со своими тайнами, играми, убийствами и местью с ума меня сводите. Как же вы понять не можете, что я не хочу, чтобы вы все исчезали из моей жизни? Не хочу, чтобы умирали и таяли в воздухе. Не хочу снова быть в одиночестве против всех. Не хочу вечно уходить один». Дмитрий обнаружил, что больше не нависает над Зинаидой Яковлевной, а смотрит на нее снизу, что он опустился прямо на пол перед креслом. К горлу подступили слезы бессилия, а губы все повторяли: «Я не знаю, что делать, не знаю, не знаю, не знаю». Голышева положила ладони ему на лоб. Дмитрию показалось, что ко лбу прижали кусок льда. Он услышал спокойный голос Зинаиды Яковлевны. «Ты горячий, как печка, друг мой. Похоже, прогулки под дождем тебе вредят. Пускай вредят. Пускай изведут меня насовсем. Не могу больше среди этого предательства. Лицо Зинаиды вдруг оказалось прямо напротив его лица. На ней не было очков, и Дмитрий снова без всякого труда заглядывал в глубину ее глаз. «Можешь, Митя. Ты будешь жить. Даже если ты последний, настоящий человек, ты будешь жить. Я приказываю тебе выжить. Ты и Георгию это сказала тогда, много лет назад. Потому что тогда он чувствовал то же, что чувствуешь ты. И, как и ты, он не должен был умереть от этого чувства. Он, черт возьми, и сейчас не должен был умереть. Он обманул меня. Сказал, что выживет. Сказал, что, выбирая между делом и выживанием, выберет выживание. Лжец. Не обманывай меня, Митя. Выживи, несмотря ни на что. Хорошо, я обещаю. А ты? Что ты будешь делать дальше? Не знаю. Все свои дела я завершила. Любить мне больше некого. Ненавидеть тоже. Что мне делать, Митя? Белкин протянул руку, пытаясь дотянуться до ее лица, но отчего-то не получилось. Наконец он сдался и произнес единым выдохом: «И ты живи». «Зачем?» «Потому что я прошу тебя об этом». Дождь продолжится до самого вечера. Он проберется даже в самые темные и запрятанные уголки большого города. В небольшой квартирке будут двое. Дождь совсем не будет их интересовать. Мужчина в промокшей одежде будет крепко обнимать женщину в промокшей одежде. Мужчина станет молчать. Женщина станет плакать и шептать иногда на ухо мужчине одни и те же слова. «Я просто буду тебя тихонько любить».